Часть 12. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Пью», — мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». «О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову. «Отчего же тебе совестно?» — спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. Да, право же, взрослый очень странный народ, думал он, продолжая путь.